Эпилог. Через 4 месяца после увольнения, в начале сентября 2001 года, в середине погожего осеннего дня, я подъехал ко входу в технопарк, чтобы поговорить с некоторыми своими бывшими сотрудниками. У меня уже была своя собственная маленькая фирма, заказы, новые проекты. Было что рассказать. Было солнечно, чуть-чуть прохладно. Деревья ботанического сада начинали лимонно желтеть. На широкой парадной лестнице технопарка было непривычно людно. Сотрудники портала в майках и рубашках курили группами и, по всей видимости, оживленно обсуждали какие-то важные события. На верхних ступеньках, на солнышке, отдельно от других стоял Мак вместе со своей хрупкой протеже, начальницей отдела продаж. У них в руках было по бутылке пива. Судя по всему, далеко не первый. «Игорь!» – закричал Мак. «Привет! Ты представляешь, блин, стоило мне первый раз прийти на работу пораньше, в час дня, как меня увольняют. И вот Анечку тоже. Ну идиотизм, ну чума! Ты напиши про них книгу, покажи весь этот маразм». «Хорошо, Антон», – сказал я. «Напишу». Долго собирался, тянул. Ну вот и написал, наконец. Москва, март 2007-го.